17. «Баби, тебя к телефону!» «Сейчас иду». Она быстро заматывается в полотенце и подходит к двери. Сестра передает ей трубку. «Только недолго! Мне должен позвонить Андреа». Баби закрывает дверь в ванной и садится на крышку унитаза. В трубке звенит голос Полины. «Ты в ванной, что ли?» «Естественно. Иначе бы ты и не позвонила. Что там опять стряслось?» «Мне только что звонил Пола. Сказал, что здорово провел со мной время. Извинился за ресторан и предложил встретиться. Спросил, не пойду ли я с ним на гонки». «Какие гонки? Сегодня вечером они все идут к Олимпике и устраивают соревнования. Мне уже надоело жертвовать собой ради тебя». «Чем жертвовать? Как это чем? А замечания и все остальное? Тебя сегодня заело на этом замечании? Все равно я наказана, сижу дома до воскресенья. Но я же не просила тебя идти со мной. Мне нужен совет. Как ты думаешь, идти мне или нет? Смотреть на тех, кто гоняется, еще глупее, чем участвовать в гонках. А теперь делай, как знаешь». «Ну, наверное, ты права. Кстати, я сказала Дэма, что я теперь с Пола. Ты довольна?» «Я? Да мне-то что? Это же твой парень. Я только сказала, что если бы он узнал об этом от кого-то другого, ему было бы очень больно». «Поняла, поняла. Но, по-моему, ему вполне хорошо. Вроде бы даже счастлив. Как видишь, ты ошиблась. Он меня не любит». Баби подходит к зеркалу, вытирает его полотенцем. В зеркале отражается ее раздраженное лицо и трубка у уха. Временами Полина так надоедает. «Ну что ж, так даже лучше. Знаешь что? Ты меня уговорила. Я не пойду на гонки». «Умница. Созвонимся». Баби выходит из ванной, отдает телефон Даниэле.